Редко встретишь человека любезнее, чем Фриц, но его практически невозможно сдвинуть с твердо занятой позиции. А потому Вульф лишь ответил, что половина третьего его вполне устраивает. Когда Фриц удалился, я предложила пойти в кухню и попытаться выведать у него информацию. Но Вульф наложил на предложение вето, очевидно, не считая дело достаточно важным или срочным. И он оказался прав. Вульф и я еще сидели в столовой за кофе, когда в 2:25 раздался звонок, и Фриц отправился открывать. К тому времени, когда мы вернулись в кабинет, Феликс уже расположился в красном кожаном кресле, Золтан занял одно из желтых кресел, а Фриц стоял. Он снял фартук и надел пиджак. И правильно сделал, никто не является на деловое совещание в фартуке. Обменявшись приветствиями и предложив Фрицу присесть, Вульф и я заняли места за своими письменными столами, и Феликс, если можно так выразиться, открыл заседание. «Мистер Вульф, вы не станете возражать, если я, прежде чем изложить суть проблемы, задам один вопрос?» Вульф ответил, что ничего не имеет против, и попросил Феликса не стесняться. «Нам хотелось бы, — заявил Феликс, — сперва узнать, как обстоят дела. Нам кажется, что полиция топчется на месте. Они этого не сказали и вообще ничего не говорят, но у нас сложилось такое впечатление. Насколько оно верно?» «Так было в 2:00 или 12:00 назад. С тех пор полиция, быть может, что-то узнала, хотя я в этом сомневаюсь. Как по-вашему, они смогут в ближайшее время получить какие-то результаты? Ощутимые сдвиги?» «Не знаю. Могу только строить догадки. По мнению Арчи, если полиции случайно не повезет, им предстоит длительное и трудное расследование, которое очень может закончиться полной неудачей. Я склонен согласиться с ним». «Вот этого мы больше всего и боимся, я и Золтан, и остальные в ресторане», — сказал Феликс, кивнув. «Подобные опасения создают безрадостную атмосферу в нашем заведении. Двое или трое из наших наиболее уважаемых клиентов пока отделываются шуточками, но многие чувствуют себя не совсем в своей тарелке, а некоторые вообще перестали приходить, и их нельзя ни в чем упрекнуть. Мало приятного в том, что метр д'отель и шеф-повар помогали приготовить ужин, на котором одного из гостей попотчевали ядом. Если... Черт побери, Феликс, я признал свою ответственность за случившееся и принес извинения. Неужели вы явились сюда только ради сомнительного удовольствия еще раз напомнить мне о моем опрометчивом поступке?» «Вовсе нет, сэр», — заверил смущенный Феликс. «Мы пришли только сказать, что если убийца скоро не будет пойман, и вся неприятная история предана забвению, то последствия для ресторана могут быть чрезвычайно печальными. Учитывая, что полиция, как видно, совсем не продвигается вперед, такой исход вполне вероятен, а потому мы обращаемся к вам. Мы желаем воспользоваться вашими профессиональными услугами, зная, что вы обязательно доведете дело до благополучного конца, сумеете разоблачить преступника быстро и основательно. Мы понимаем, что оплачивать вашу работу из средств ресторана было бы неэтично, поскольку вы являетесь попечителем нашего заведения, а потому мы намерены заплатить вам из собственного кармана. Вчера вечером состоялось собрание обслуживающего персонала, и все выразили готовность внести свою лепту, в разумных пределах, конечно. Мы просим вас, мы умоляем вас», — добавил Золтан, протягивая руку. «Пф», — буркнул Вульф. Мне было жаль его от всей души. Не только была очень лестной их непоколебимая вера в его всемогущество, но и чрезвычайно трогал тот факт, что они просили о помощи вместо того, чтобы требовать ее, хотя как раз по его милости они попали в переплет. Однако человек, давно прослывший жестким и суровым, не может при любых обстоятельствах позволить себе расчувствоваться. Ситуация требовала от Вульфа большого самообладания. Феликс и Золтан переглянулись. Он сказал «пф», — глубокомысленно заметил Золтан, обращаясь к Феликсу. «Я слышал», — резко бросил тот. «У меня, слава богу, еще есть уши». «Я пожелал присутствовать», — вступил в разговор Фриц, «чтобы иметь возможность присоединиться к их просьбе. Я тоже предложил внести свою лепту, но они отклонили». Вульф обвел глазами трех просителей справа налево и таким же манером обратно. «Вы неправильно меня поняли», — сказал он. Я произнес «пф» не от возмущения, а от удивления. «Только я виноват в этой неприятной кутерьме, а вы предлагаете мне деньги за то, чтобы я навел порядок. Вы пьющая нелепость. Вам следует знать, что я уже принялся за это дело. Арчи?» «Да, сэр, по крайней мере, вы уже принялись за меня». «Тем не менее», — продолжал Вульф, пропуская мимо ушей мою реплику, «ваш приход очень кстати. Перед обедом, сидя здесь, я размышлял над ситуацией и пришел к выводу, что единственная возможность быстро, без лишних проволочек, справиться с неприятной историей — вынудить преступника самому себя разоблачить. И я разработал соответствующий план. Для его осуществления мне необходимо содействие. В первую очередь, твое, Золтан. Твоя помощь имеет решающее значение. Ты согласен ее оказать? Я прошу тебя об этом». «Безусловно, но как?» — спросил Золтан, разводя руками и поднимая плечи. «Задача непростая. Требует известной сообразительности и апломба. Как у тебя с разговором по телефону? Некоторые, когда звонят, заметно меняются, не похожи на самих себя, держатся скованно. Есть и такие, для которых телефонный разговор — сущая мука. А как у тебя обстоит дело?» «Нормально», — ответил Золтан, подумав. «Не испытываю никаких затруднений». «В противном случае мы не получим нужного эффекта. Мой план требует, чтобы ты сегодня днем обзвонил 5 женщин. Каждый раз ты представишься и предложишь встретиться в каком-нибудь небольшом уединенном ресторане. Ты заявишь, что когда вечером во вторник говорил мне, что не видел никого, кто бы взял вторую порцию,